Глава 6. Я всегда любила запах книг. Особенно тех старинных, в которых пергаментные листы сжимали деревянные резные крышки. Библиотекарь ведьминского отдела, мистрис Уоттерби, приветствовала меня поднятием руки и кивком. В ответ мягко замигал ведьмин огонек на одном из рабочих столов. Я вежливо поклонилась в ответ и заняла предложенное место. На столике лежали кусочек вечного пергамента и самописное перо. Задумавшись, я вспомнила внешность мага, зашедшего в лавку, прикинула его возраст и написала: «Ежегодники школы за...» и вписала дату за 150 лет до собственного выпуска. Брови мистрис Уоттерби изогнулись элегантной дугой, и больше опытная ведьма ничем не показала своего изумления. Стопка пыльных журналов спланировала на мой стол. Я вынула блокнот и карандаш и принялась за работу. К исходу второго часа в глазах рябило от физиономий магов и ведьм, окончивших школу еще до моего рождения. Некоторые встречи были забавными. Не думала, что верховная ведьма в юности была такой тощей, а у декана школы были такие смешные усики. Я уже собиралась отложить журналы, решила, что ошиблась с возрастом. Но со страницы на меня взглянули знакомые цепкие глаза. «Магистр Ванимар». «Любопытно». Под довольно схематичным изображением магистра было перечисление его увлечений и направлений магии. «Защитная, погодная, целительская». «Хм, а предсказаний или пророчеств тут нет. Откуда же у заказчика портрет?» Призадумавшись, я нацарапала на вечном пергаменте заказ на ежегодный список назначений и королевских наград за последние десяток лет. Имя я знаю, так что витки карьеры странного магистра отслежу, а заодно узнаю, насколько он близок к королевской семье. Еще одна стопка пыльных бумаг хлопнулась на стол, и я поняла, что мне нужен перерыв. Маленький успех обрадовал, но впереди еще столько. Срочно нужен кофе и кусок мяса. Ведьме, конечно, полагался травяной чай и булочка с вареньем. Но я сладкое не любила, а на традиции плевала. Поэтому накрыла стол пологом, поставила сигналку для библиотекаря и спустилась в студенческую столовую. Знакомая атмосфера захлестнула в один миг. Запах еды, треск заряженных за секунду до взрыва заклинаний, густой туман от зелий, скопившийся в углу возле чахлой пальмы, и скелет-официант, радостно улыбнувшийся мне во все уцелевшие зубы. «Жак!» — я радостно улыбнулась ему в ответ. «Мне кофе, стейк и лепешку с сыром». «Сию секунду, местрес!» Скелетон, погромыхивая костями, умчался на кухню, а я огляделась по сторонам. Огромная школьная столовая была самым популярным местом на территории. Тут можно было сидеть хоть круглые сутки, заказывая чай и булочку по своему студенческому жетону. Можно было читать конспекты, обсуждать лекции, готовиться к семинарам или упорно тренировать неудачный пас. Здесь никогда не бывает тихо и пусто. Даже в каникулы столовая полна народа. Преподаватели, практиканты, аспиранты или такие вот посетители, как я, вспомнившие об альма-матер в минуту нужды. Пока я крутила головой, на меня успели налететь, припечатать парочкой заклятий, узнать, не узнать и проклясть на всякий случай. Пришлось вспомнить, что я практикующая ведьма, вернуть проклятие, снять заклятие и стукнуть по шее того нахала, который вознамерился спеть дифирамбы моим ногам прямо под столом. Защитив свое личное пространство, я получила кусок истекающего соком мяса и на короткое время выпала из жизни, наслаждаясь едой. Уже чем наш хозяйственник-дворф заботился в первую очередь, так это о питании. Насытившись, я отпила кофе и прислушалась к разговорам. Обсуждали практику в дальних уголках королевства. Сагдис не упоминали совсем. А ведь в мое время это была главная страшилка для старшекурсников. Похоже, ее величество испортило студентам ссылку. Ведьмы жаловались, что из списка ингредиентов в лавках пропали клыки и когти оборотней. Прежде блохастики охотно сдавали молочные зубы и сломанные когти, получая за них неплохую мзду. Теперь все они покинули столицу после облав, а кое-кто уехал за пределы королевства. Я призадумалась. Мы с мужем почти не использовали оборотнические заклинания, и, соответственно, не пользовались клыками и когтями. Хотя коробочка с ними у меня была. Случился однажды заказ для мага-оборотня, не поленившегося развить не только животную ипостась, но и человеческий разум. Ему для фокусировки нужен был клык, и он принес мне целую шкатулку зубов, а еще клок шерсти, пару когтей и мензурку слюны. Интуиция подсказала мне, что все эти сокровища мне скоро понадобятся. Слишком заметна связь между ловцами собак, отъездом королевы и пропажей оборотней из столицы. Остальные сплетни для меня были малоинформативными. Кто на кого посмотрел, кто кому дал списать. «Ах, магистр Ирнер такой душка!» «Местрес Виан велела зайти после зачета». Наивный молодняк еще не знал, что Ирнер – инкуб, питающийся эмоциями. А Виан – старая перечница, которая выжмет из пацана все соки, но заставит перспективного студента сдать рунную магию на отлично. Усмехнувшись, я отодвинула поднос, оставила на нем монету и поспешила назад в библиотеку. Посиделки в столовой напомнили мне, что врага надо знать в лицо. Информации о магистре Ванимаре было немного. Судя по документам, он давно служит короне, регулярно получает мелкие поощрения и занимается обычной архивной работой. Ну-ну, тот тип, что приходил в лавку, не выглядел скромным книжным червем. О нет, его сила обжигала холодом. Если бы муж и сын не были магами, я бы, может, и не заметила давления его ауры. Но глаз у меня наметан. Да и не дали бы простому архивариусу столь необычное задание. Не доверили бы результат предсказания. Я сердито взглянула на портрет магистра и погрозила кулаком, чтобы не смел старый хрыч чинить обиды моей девочке. Неоформленное материнское проклятие само собой вспорхнуло и устремилось к окну. Дезактивировала я его почти в прыжке, чем и привлекла внимание мистрис Уоттерби. «Рикардо, дорогая, кому это ты пожелала счастливых долгих лет?» Язвительно спросила она, направляя любопытный взгляд на мой стол. Ежегодник, увы, был открыт как раз на странице с портретом. «Ах, душка Винни!» Пожилая библиотекарша расцвела и тут же нахмурилась. «Ты что, хотела прикончить лучшего магистра выпуска 7006 года?» «Нет, мистрес», — устало заверила я. Просто вспомнила неприятного заказчика, который делал намеки о моей дочери. «А, случается». Уоттерби пристально на меня посмотрела, но я сказала чистую правду, так что подозрительной ведьме пришлось поверить. «Так чем тебя заинтересовал магистр Ванимар?» «Он сделал сложный заказ моему супругу», — вновь ответила я чистую правду. «Шляпы же делает Сандер». «Вот и собираю информацию о клиенте». «А почему Сандер сам не пришел?» Все еще недоверчиво уточнила ведьма. «У маленького Дориана режутся клыки», вздохнула я, снова сказав чистую правду. «Дети магии не всегда адекватно реагируют на боль, поэтому рядом с ними всегда должен быть взрослый маг или ведьма. Папе пришлось меня нести к болотной ведьме, когда зубки резались, почти полгода туда-сюда носил». «С другой стороны, пожар в столярной мастерской или иссушение сразу всех колодцев обошлись бы деревне куда дороже, чем усталость одного столяра и одной ведьмы». Уоттерби понимающе покивала, но взгляд ее пристальности не потерял. Похоже, в ближайшее время она сообщит магистру о моем интересе, а тот вспомнит про клятву именем короны и запретит мне выяснять обстоятельства заказа. «Значит, нужно поторопиться». Выписав на лист краткую информацию по архивариусу, я вернула ежегодники, поблагодарила мистрес за помощь и двинулась прочь из школы. На пути к воротам я по рассеянности столкнулась с парочкой спорящих аспирантов, затем обошла стайку студенток, обсуждающих любовные зелья, и, заслушавшись новым способом обработки листьев любистока, врезалась в мальчишку лет 16, обряженного в слишком просторную мантию. «Извини!» — сразу повинилась я, понимая, что сама виновата. Он что-то неразборчиво буркнул себе под нос и убежал в сторону парка. Только сделав несколько шагов к стоянке фиакров, я поняла, что у меня в руке остался клочок бумаги. Дернувшись, я сделала вид, что камушек попал мне в открытые туфли. пользуясь шириной юбки, перепрятала странную добычу в карман. Открывать записку в дороге я не решилась. Еще в школьные времена многие маги наловчились подвешивать ухо, глаз или даже нос к любой поверхности. Ведьмы действовали иначе. Подкидывали амулеты, травки, подсылали фамильяров. Если я хочу сохранить тайну, лучше добраться до дома. Наши мастерские защищены получше школы. Да и Сандер не даст мне запаниковать, что бы в записке не обнаружилось. Так что я, легкомысленно крутя головой, добралась до дома, да еще и в лавку за сладостями зашла и поболтала с соседкой. Потом, безмятежно улыбаясь, зашла в дом, отдала корзинку с пирожными детям, вымыла руки, погладила маленькую фигурку трехглазого толстячка и только потом прошла в мастерскую. Самоцветные глаза статуэтки не мигнули, не посветлели. Значит, на мне посторонней магии нет. Сандер стоял у рабочего стола, вытягивая пальцами тончайшую нить паутины. Крупная черная паучиха Анарда недовольно скреблась в своем гнезде, но позволяла разматывать ее труд для изготовления очередной шляпы. Вообще, пауки-птицееды в наших краях большая редкость. И для недорогих заказов мы пользуемся паутиной обычных домашних пауков, которых специально разводим в сухом углу сарая. Но для шляпы Деллы Сандер уговорил ворчливую старушку Анни поделиться черной шелковой паутиной. Я не стала мешать супругу, просто села за свой верстак и развернула припрятанную записку. Внутри красовалась прелюбопытная надпись каллиграфическим почерком. «Выполните заказ и не задавайте вопросов». А ниже торопливая приписка карандашом. «Предсказательница Велла». Вот последнюю фразу я сразу поняла. «Велла сонная. Удивительная ведьма с даром пророчества и предсказания. Чтобы вы знали, это разные направления магии ведающих. Пророчество отменить нельзя. Сбудутся до последней буквы. А вот предсказание – это штука из серии «По какой дорожке пойдешь». Их результат зависит от выбора того, кому они даются. Если рисунок шляпы делала Велла, быть Карделией замужем 18, но вдруг это просто предсказание, и тогда склянка с кислотой, вовремя опрокинутая на творение Сандера, может все отменить. Так может съездить завтра в квартал пророчиц? Результаты дневных трудов я как могла коротко изложила супругу. Он покивал, оценивающе взглянул на свое творение, вздохнул и согласился со мной, что к пророчицам придется съездить. А пока надо поужинать. Дети-то пирожных наелись, а мы с обеда голодные, да и пахнет с кухни чем-то аппетитным. Карделия и Дориан предсказуемо отказались от мясной запеканки и салата, зато выпили кувшин ягодного морса и убежали во двор испытывать очередное изобретение нашего пытливого мальчика. А мы набросились на еду, как два голодных волка, и какое-то время в столовой слышался только стук приборов и просьбы передать соль, хлеб и масло для салата. А вот когда настало время чая и отвоеванных у детей пирожных, Сандер заговорил. «Муж у меня на редкость рассудительный, и хотя со стороны кажется романтичным мечтателем, подмечать умеет куда лучше, чем я». «Не нужно спешить, Карди», — сказал он, размешивая ложечку меда в густом травяном настое. «Что бы ни сказала тебе предсказательница Велла, наша дочь еще мала и нуждается в нашей защите. Даже если это пророчество, у нас есть 7 лет на подготовку». Я слушала, кивала, пила чай, пробовала нежный крем и думала. 7 лет для подрастающей ведьмы — это много. Если Сандер прав, мы сумеем что? Мы сумеем подготовить нашу крошку к грядущим испытаниям. Но сначала улица пророчиц. Приняв решение, я успокоилась. С аппетитом доела пирожное, убрала посуду на поднос, а потом игриво куснула Сандера за ухо. «Господин великий маг желает массаж ног», — тоном восточной джинни пропела я, мягко надавливая мужу на плечи. О да, такому откровенному намеку благоверный противиться не мог. И скоро мы очутились в нашей спальне, плотно притворив дверь.